Парадным шагом подошли полковники Шильников, Каргополов, войсковой старшина Старостин, держа руки под козырек, а следом за ними несли хлеб-соль почтенные отцы города, седовласый Кузнецов и лысеющий грузный Гадалов, прибывший на вокзал в свите Липунова и при стечении обстоятельств принявший сторону Сергея Сергеевича Каргополова, пообещавшего им немедленно организовать погоню за совдеповцами, чтобы вернуть в пустующие банки золото и выпросить у сибирского правительства кредит для оздоровления промышленности и торговли в губернии. Хозяева-то все равно они, отцы города, ворочающие промышленностью, хотя и захудалой, приисками и торговлей. Чехословацкие легионеры пропустили французского офицера. И тут капитан Ухоздвигов так быстро пошел вперед, что подоспел к вагону командующего Гайды как раз в тот момент, когда Каргополов торжественно приветствовал славного Гайду, истинного освободителя Сибири, от тирании большевиков. Капитан Гайда безразлично слушал приветствие, ничем не проявлял своей заинтересованности и не вскинул руку к козырьку. Рядом с ним толпились чехословацкие штабные, французские офицеры, русские, и в их числе возвышался тучный, мордастый генерал Новокрещенов. Однако Гайда сразу увидел капитана Ухоздвигова, с которым пировал в Самаре, делился ошеломляющими замыслами свержения большевизма. И капитан Ухоздвигов был именно в той же французской форме, при тех же орденах, как будто они вчера расстались. «О, мой капитан, капитан! Очень рад, мой капитан!» И, отмахнувшись от полковников, на этот раз Шильников был без погон, игру кончил, привел себя в надлежащий порядок. Гайда сам подошел к капитану и, как того никто не ждал, обнял и расцеловал его. Тут и подполковник Каргополов разглядел француза. Глаза осоловели, и дрожь прошла по телу. А два капитана, поздравляя друг друга, радовались долгожданной встрече, ничего доброго не предвещавшей ни Каргополову, ни Шильникову. Капитаны разговаривали на французском. Ухоздвигов сообщил, командующего чехословацкими войсками Гайду встречают оголтелые монархисты, только что арестовавшие социалистов-революционеров, управляющего губернией полковника Липунова, а с ним таких-то и таких-то губернских правителей. Глава монархического заговора, вот этот полковник Каргополов, бывший сотрудник царской жандармерии. Прошлой ночью именно он, Каргополов, спровоцировал полковника Липунова дать командующему Гайде возмутительную телеграмму об освобождении Красноярска силами патриотов, чтобы вызвать неудовольствие командующего и с его помощью утвердить себя вождем губернии, вызвать резню среди офицеров, сорвать формирование воинских частей и прочее. Слушая французское бормотание капитана Ухоздвигова и ни слова не понимая из того, что он говорил, Гайде, Каргополов раз пять поймал свою фамилию в потоке гундосых слов, наливаясь ледяным холодом страха. Лицо его сперва побурело, потом начало бледнеть, и нижняя челюсть противно дрожала. «Топит, подлец!» Топит без жалости и милосердия, как будто сам Каргополов час назад не топил без жалости и милосердия своих собратьев, да еще приказал схватить капитана Ухоздвигова, как только он появится у вокзала. Уж он-то, Каргополов, выспался бы потом на французском агенте. Надо бежать, бежать без оглядки. Но как убежишь, если Каргополов прикипел у личного вагона командующего Гайды, а сзади оцепление чехословацких легионеров с офицерами? Выслушав информацию своего друга, капитан Гайда мгновенно преобразился. Он любил разделываться с мятежными офицерами,